Глава 40. Каролина. Вот уже вторую неделю мое утро начинается не с кофе, а с перепиской со службой поддержки Гетто Групп. Здравствуйте, это снова я. Мой аккаунт с 500 плюс 1000 подписчиков взломали. Прикладываю копию паспорта, селфи с паспортом и на всякий случай размер обуви. Вдруг это поможет быстрее прояснить ситуацию. Я заполняю форму жалобы уже в 6-й раз. Меня просят подтвердить личность с таким пристрастием, будто я подаю документы на визу в космос. То их не устраивает качество снимка, то кажется, что на фото паспорта изображена не я, и они просят дополнительно загрузить скан водительского удостоверения. В ответ на каждое мое письмо приходит один и тот же ответ. «По вашей заявке проводится расследование. Спасибо за терпение». «Какое терпение?» Оно кончилось еще неделю назад, после того, как бренд, предложивший мне сотрудничество, прислал скупое письмо о том, что ввиду утраты главного источника рекламы, они вынуждены отозвать свое предложение. Я провела в машине целый час, не в силах перестать плакать. Я столько сил и любви вложила в этот блог, так радовалась своим честно добытым победам. Несправедливо, что теперь мои заслуги поставлены под сомнение, и каждый день приходится доказывать неизвестным людям, что я не обманщица. Сморгнув подступившие слезы, я подношу к виску зажужжавший телефон. По обыкновению звонит Марк. «Ну как ты?» Его голос полон участия. «Есть какие-нибудь новости?» «Все по-прежнему». Со вздохом отвечаю я, машинально рисуя ногтем линию на салфетке. «По моей заявке все еще проводится расследование, и необходимо ждать». «Да что там так долго можно проверять?» Взрывается он. «Все же и так ясно. Ты точно не первая, у кого уводили аккаунт. Неужели нет какого-то согласованного алгоритма действий в таком случае?» Я сглатываю подступивший к горлу ком. Пусть я сама задаюсь тем же вопросом, но когда об этом спрашивает Марк, становится еще грустнее. Он молодец и очень старается меня поддержать. Каждый день справляется о настроении, водит по лучшим ресторанам, связал меня со специалистом по интернет-безопасности, который, к сожалению, так и не смог помочь. Но легче все равно не становится. И не станет, пока я остаюсь заложницей этого чертова скрипта. Робкая надежда, что мой блог однажды вернется, не дает делать шагов вперед. Освобождение приходит в среду по дороге в университет вместе с списком уведомления о новом письме от Гетто Групп. Сбросив скорость, я провожу пальцем по экрану, пробегаясь глазами по тексту, и чувствую, как перед глазами темнеет. «Изучив вашу жалобу о взломе аккаунта, мы, к сожалению, сообщаем, что не можем подтвердить ваше право собственности». Все. До упора, вдавив педаль тормоза в пол, я останавливаю автомобиль посреди проезжей части, закрываю лицо ладонями и позволяю себе в последний раз разреветься. Прощание с надеждой избавляет от иллюзий и позволяет двигаться вперед. Но я имею право ее оплакать. Вой клаксонов, раздавшийся сзади, звучит как достойный похоронный марш. Просидев так до тех пор, пока переполненная грудная клетка не пустеет, я выключаю аварийку и немедленно откатываюсь к обочине. Открываю зеркало в козырьке, осторожно стираю некрасивые потеки туши и нахожу в списке вызовов контакт Никита, СММ и маркетинг. На его приветливое «Алло» выпаливаю коротко. Аккаунт точно не восстановить. Начинаем заново. И как ты сейчас? В порядке. Когда сможем встретиться? Новый профиль я называю просто. Каролина Стайл Нью. Шапка тоже придумывается сходу. Рестарт после взлома. Я все еще здесь и делаю стиль. Сидя в кофейне в ожидании Никиты, я первым делом записываю видео с объяснением случившегося. Рассказываю, кто я такая, делюсь тем, как обнаружила взлом, как 2 недели безрезультатно переписывалась с техподдержкой и что сегодняшним утром надежда на возвращение аккаунта канула в лету. Говорить получается сбивчиво, зато искренне. К тому моменту, как я допиваю кофе, на меня каким-то чудом подписываются 50 человек. Итак. План такой. Запускаем челлендж «Капсула 1/7». 7 образов из одной базовой вещи. Палец Никиты порхает по экрану планшета, расставляя виртуальные галки. добавляем еженедельную рубрику «Уличный стиль за 60 секунд» и транслируем их в сторис. Параллельно ведем дневник роста блога, возвращая утраченные 500к. Собираем статистику, какие инструменты по привлечению работают, какие нет. Смотрим выхлоп. Мне кажется, нужно что-то еще. Скептически замечаю я. Люди любят наблюдать, как кто-то карабкается из ямы. Предлагаю сделать из катастрофы сериал. Я хмурюсь. Чтобы сериал не заглох на первом сезоне, нужен увлекательный контент, которого у меня пока нет. Дай мне время. Успокаивающе произносит Никита. Я покручу твой кейс в голове и сделаю пушку-бомбу. А пока бомба не намечается, мы составляем контент-календарь, план коллабораций с блогерами и идею бесплатного вебинара «Азы успешного гардероба». Когда ноутбук захлопывается, я впервые за 2 недели ощущаю подобие спокойствия. Все-таки активные действия куда лучше мучительного ожидания. Я подъезжаю к дому, когда телефон, заметно притихший в отсутствие предложения о сотрудничестве, оживает на консоли. При виде имени звонящего меня посещает ощущение глубинного неверия, мгновенно сменяющееся волнением. Номер Александра хранится в моей записной книжке со времен совместного отдыха. Но я понятия не имела, что у него есть мой. Отсоединив смартфон от автомобильных динамиков, я подношу его к уху и робко алокаю. «Здравствуй, Каролина». Звучно раздается в трубке. «Это Александр Руднев. Как твои дела?» «Сегодня немного лучше, чем 2 недели назад. Застыв под углом 90 градусов, я разглядываю полупрозрачный слой пыли на лобовом стекле. А как ты? Что-то случилось?» «Я звоню тебе по делу». Его тон становится серьезным. «Через несколько дней моя команда летит на строительный форум в Абу-Даби. Мероприятие масштабное и активно освещаемое в прессе. Так что потребуются услуги стилиста. Первостепенная задача — вписать презентабельность в экстремальные климатические условия. Сможешь взяться?» Сглотнув, я на автомате трогаю рычаг стеклоочистителя. Я много раз слышала от папы о таком форуме. Своеобразный Каннский фестиваль в индустрии строительства. «Можешь не отвечать прямо сейчас», — снова подает голос Александр, по-своему расценив мое молчание. «Подумай хорошо и напиши по результатам. Желательно до вечера». «Сколько человек в команде?» «Выпаливаю я». 5. 3 мужчин, включая меня, и 2 женщины. Бюджет достойный. Сегмент, разумеется, премиум». «Тогда мне нужен доступ к вашим брендинг-гайдам». «Без проблем. Мне стоит воспринимать это как согласие». Я даю себе пару секунд, чтобы все как следует обдумать. Хотя обдумывать, по большому счету, нечего. О шансе отвечать за стиль бизнес-делегации на мероприятии такого масштаба я и мечтать не могла, даже во времена расцвета своего блога, не то что сейчас. Спасибо за доверие, Александр. Мой голос, на удивление, звучит спокойно. Я согласна и приложу все усилия, чтобы ваша команда выглядела представительно даже в 50-градусную жару.